примарх мог отменить свой же постоянный приказ и отреагировать достаточно быстро. Если бы новые распоряжения передавали по обычным каналам связи, незримым хватило бы времени, чтобы атаковать фрегаты и уклониться от эскадры крейсеров, сохранив свою тайну. Как предполагал Дорн, если бы варп-врата действительно находились среди внутренних небесных тел, неприятель вышел бы из боя еще до прибытия Veritas Insignum. Незримые направились бы к границе системы по курсу, который увел бы их от приближающихся лунных, но не пожелали бы идти прямо к месту прыжка, так как Кокатрица готовилась последовать за ними. И наоборот, если точка перехода располагалась среди внешних небесных тел относительно зоны битвы, враг мог бы рискнуть, попробовать прорваться мимо легкого крейсера и его эскорта, чтобы увести эту группу от своей цели. Затем, оказавшись за пределами досягаемости имперских систем слежения, незримые вернулись бы к вратам. Минуты едва ползли, пока на экране наблюдения разыгрывалась сцена, в которой четыре компонента грядущей битвы сходились именно так, как предсказывал Дорн. И все же, теперь его решение зависело от обстановки. Каждые 10 секунд с сенсоров поступали свежие данные, и руны-символы кораблей продолжали сближаться. Не двигался только сигнал Кокатрицы, кажущийся очень незначительный. Всего лишь один эсминец среди сотен кораблей, сосредоточенных в ночном замке. И все же замысел примарха опирался именно на нее. Армейские фрегаты, вместо того, чтобы развернуться к своим ближайшим союзникам, то есть эскадре лунных, сменили курс, чтобы сократить дистанцию до Veritas Insignum. Гидарес понял, что этот маневр тоже укладывается в сотканный Дорном узор. Хотя его господин не отдавал ни единого приказа другим кораблям. Примарх безупречно понимал, как именно каждый элемент его сил поведет себя в той или иной ситуации. Если бы в эскадре имелись звездолеты иного класса, или же их экипаж составляли легионеры, Рогал подправил бы свой подход с учетом этих переменных. «Вражеские корабли смогут открыть огонь по фрегатам через 30 секунд, владыка Примарх», — объявил Васта Круз. Лазерное оружие незримых превосходило имперский эквивалент в дальности поражения почти на 25%, что во многих предыдущих боях оборачивалось тяжкими последствиями для экспедиции. Дорн, такой же незыблемый, как потолочные опоры стратегиума, молча кивнул, обхватив кулак одной руки ладонью другой. Прошло 15 секунд. «Лейтенант, выведите экран слежения на главный гололит». Рогал отошел от контрольного пульта, чтобы не мешать командиру корабля выполнять его распоряжение. Проектор ожил, и двухмерные отчеты с датчиков слежения объединились в трехмерную картину происходящего. «Командир, они поворачивают», — доложил легионеру консоли сканирования рядом с Гидаресом. Ранее, в те мгновения, что шла передача информации, Хускарл отвел взгляд от экрана. Главному дисплею потребовалось 3 секунды на обновление, после чего он начал передавать данные в реальном времени. На гололит проекции незримые, прервав атаку на фрегаты, направлялись к легкому крейсеру и его эскорту. «Всем орудийным расчетам приготовиться к бою», — скомандовал Васта Круз, после чего взглянул на Дорна. «Вы даете позволение, владыка Примарх?» «Я полностью доверяю тебе, командир, и ты вправе вести битву так, как сочтешь нужным», — ответил тот. «Продолжай». Васта Круз на одном дыхании выпалил еще ряд приказов, в том числе для трансляции на эсминцы, которые пронеслись мимо легкого крейсера и заняли позицию впереди, зарядив торпедные аппараты. Флотилия незримых выполнила обратный маневр. Менее крупные эскорты сместились в арьергард, собираясь двигаться по флангам предстоящего сражения и клевать неприятеля лучами дарсальных лэнс-установок. Как часто случается в битвах, терпеливое ожидание за считанные минуты сменилось лихорадочной деятельностью. Генераторы пустотного щита с треском ожили, окутав Veritas Insignum энергетическим заслоном одновременно с тем, как эсминцы произвели первый торпедный залп. Эти космические снаряды вряд ли могли поразить цель на такой дистанции. Кораблям незримых хватало маневренности, чтобы уклоняться от них. Однако стрельба велась под таким углом, что неприятелю пришлось подходить к имперской эскадре с фланга, где на него обрушились бы мощные бортовые залпы легкого крейсера. Через 30 секунд Veritas Insignum тоже выпустил торпеды, что вынудило противника еще заметнее скорректировать курс. Из носовых лучевых установок самого тяжелого звездолета незримых вылетели алые импульсы, и там, где они столкнулись с пустотными щитами, расцветали лиловато-синие всполохи. Придерживаясь своей стандартной тактики, враг прежде всего метил в двигатели, однако ему требовалось больше огневой мощи, чтобы перегрузить энергетические заслоны. Теперь Вастокрус двигался и говорил непринужденно, не обращая внимания на то, что всего в паре метров позади него стоит примарх. Когда эскадра эсминцев перезарядила торпедные аппараты, лейтенант приказал ей резко снизить скорость и пройти за Veritas Insignum, чтобы встретить врага по левому борту. В стратегиум вошел какой-то жрец механикума в красном балахоне. Встав у контрольного пульта щитов, он принялся с невероятной скоростью водить стальной рукой по элементам управления. Гидарес видел, что на металле под капюшоном адепта мерцают отраженные алые блики. В первую очередь Хускарл думал о безопасности примарха. Энергетические заслоны легкого крейсера не обладали избыточностью, как у более крупных звездолетов, что очень серьезно повышало его уязвимость к удачным попаданиям. По этому параметру он уступал фаланге в защищенности так же, как каноэ линкор. Дорсальная пушка выстрелила одновременно с батареями левого борта, и Veritas Insignum зарокотал от носа до кормы. Вся его конструкция содрогалась от грохота извергаемых фугасных снарядов. Саму пустоту вокруг главного корабля незримых ненадолго объяло пламя, а его щиты полыхнули белизной, поглощая энергию взрывов и осколки. Из пустоты примчались лазерные лучи, выпущенные как с носа, так и из хребта вражеского звездолета, проходившего мимо. Его поддерживали огнем из орудий корабли сопровождения, зашедшие на легкий крейсер сверху. Тревожно взвыли сирены, предупреждающие о перегрузке пустотных щитов. Затем их сменили шаблонные механические фразы сервиторов аварийной службы, которые уведомили о пробоинах в нижней части артиллерийской палубы и в кормовом сегменте корпуса. Veritas Insignum взревел, стреляя в ответ. На гололитической проекции замерцали значки, указывающие, что эсминцы снова выпустили торпеды. На таком относительно близком расстоянии незримые не сумели уклониться от всех боеголовок, и те детонировали внутри щитов главного корабля, распустившись цветами смертоносной плазмы на его аспидно-сером корпусе. Целая треть одного из бортов за несколько секунд превратилась в шлак. Затем броня сползла с корпуса, будто старая кожа, и из его громадной бреши в пустоту посыпались обломки и трупы членов экипажа. «Прекратить огонь, командир!» Спокойный голос Рогала Дорна прорезал шум стратегиума. Вастокрус в смятении повернулся к примарху. «Мой господин, мы почти вывели их из строя. Я не хочу, чтобы они погибли. Мне нужно, чтобы они бежали. Раненые». «Так точно, господин. Прошу извинить за выплеск эмоций». «Они объяснимы, командир. Довольствуйся тем, что ты хорошо выполнил свою задачу. И хотя враг ускользнет, для нашей экспедиции это победа». Подняв руку к гололит-схеме, примарх указал на корабли незримых, которые удалялись от имперской эскадры, однако почти не пытались увеличить дистанцию между собой и кокатрицей. Эсминец, уступавший им в вооружении, начал уходить с дороги. «Мы не можем уверенно утверждать, что у врага есть варп-врата. Но если они имеются, то я знаю, как и где их искать», — подытожил Дорн. «Вы уверены, что мы ищем там, где нужно?» Примитивный сканер челнока ничего не отображал, и Ригантис оглянулся через плечо на Торла. Библиарий, облаченный в тактический дредноутский доспех, занимал большую часть маленького транспортника. Тот факт, что Псайкер выбрал один из самых крупных и прочных комплектов брони в арсенале Легиона Састартес, побуждал новатора не очень высоко оценивать собственные шансы на выживание. «Да», — ответил имперский кулак. Воин сжимал массивный топор с кристаллическим клинком, и оружие занимало последнюю частицу свободного места в пассажирском отсеке. Впрочем, какое бы снаряжение ни выбрал спутник Ригантиса, тот все равно находился бы в маленькой контрольной капсуле, поскольку купол из армированного стекла предоставлял новатору почти полный круговой обзор. Только кабина экипажа и блок двигателей образовывали коническое слепое пятно позади. «Если они вообще где-то есть, то впереди нас», — добавил легионер. «Доверьтесь владыке Дорну». Ригантис посмотрел сквозь купол на пустой звездный простор, что раскинулся перед ними. Примарх направил их именно сюда, хотя чаще всего незримые атаковали с противоположной стороны от экспедиционного флота. «Я доверяю еврасчетам, конечно же», — сказал навигатор. Ему вдруг показалось, что он заметил что-то справа. Потерев стекло оборчатым манжетом рубашки, Эсуин обнаружил, что это просто пятно на упрочненном стекле. Не будь новатор так сильно напуган, ошибка позабавила бы его. «Все, что он говорит, имеет смысл», — произнес Ригантис. «Я видел схемы, и похоже, что перед нами изначальная точка маневров незримых в этой системе. Но у меня два замечания. Во-первых, мы предполагаем, что незримые появляются только из одной точки. Чтобы прийти к такому выводу, потребовалась значительная экстраполяция. А если даже исходить из того, что так и есть, я не верю, что мы с вами каким-то образом увидим варп-врата». «Вы сами выдвинули теорию с варп-вратами», — с ухмылкой напомнил ему Торл. «Если уж решили высказать примарху какую-нибудь гипотезу, будьте готовы отвечать за последствия». «Когда речь шла о проверке концепции, я не собирался ставить на кон мою жизнь, судьбу флота и, возможно, успех всего ночного крестового похода». «Предположение выглядит логичным», — продолжил библиарий. «Незримо используют эфир, только не так, как мы. И не важно, на что они полагаются. На врата, некий уникальный двигатель или вовсе какую-то породу псайкеров, еще не встречавшуюся нам. Здесь тот же самый варп, из которого я черпаю силу. А вы смотрите в него. Возможно, перед нами не возникнет зримая вспышка, как при переходе с двигателем имперского образца. Но в какой-то момент между реальным пространством и материумом неизбежно возникнет разрыв, а один из нас должен будет его почувствовать». «Да-да, вот только применять логику к варпу – это обычно неверный шаг, ведущий к катастрофе». Собеседники замолчали. Большую часть предыдущих полутора дней они тоже провели в безмолвии. Ригантис не знал, откуда Рогалу Дорну стало известно о грядущей массированной атаке, но вследствие нее план поисков теперь выглядел надежней. Когда в систему войдет столько кораблей, проще будет обнаружить, откуда и каким способом перемещались незримые. Затем Легион либо воспользуется находкой, либо уничтожит ее, либо будет сторожить. Через 10 минут Торл нарушил тишину, отрывисто прошептав. «Что-то приближается. Слабое. Не похоже на носовую волну корабля». Псайкер говорил о своем варп-чутье, способном улавливать возмущение в эматериуме, даже след прибывающего звездолета. Дорн утверждал, что достаточно масштабные передвижения незримых обязаны как-то проявляться, пусть даже в гораздо меньшем масштабе, чем сигнатуры имперских кораблей. «Впереди?» — спросил навигатор. «Я Псайкер, а не станция слежения, и вам следует знать, что в варпе относительное направление ничего не значит». «Ну, я... неважно». Ригантис взглянул на элементарный сканирующий модуль их транспортника. Сзади устройства слежения получали мешанину сигналов из зоны битвы, разгорающейся почти в 300 тысячах километров от них. Спереди не поступало ничего. «У меня в голове словно шорох», — проворчал Торл. «Как будто ветер шевелит песок». Внутри транспорта царила непроглядная тьма. Требовалось, чтобы на пилотский купол не попадали никакие отражения. Но Ригантис определил, что библиарий сдвинулся, так как услышал гудение и скрежет его брони. Окружающий космос пустовал, если не считать далеких звезд. Однако Эсуин не собирался выслеживать незримых обычным зрением. Навигатор стянул с третьего глаза защитную шапочку и воззрился в ничто. Хотя его взгляду ничего не открылось, Ригантис ощущал, что пространство словно бы освещено сзади. Торл обладал настолько яркой варп-эссенцией, что она отражалась не только в Эматериуме, но и в реальном пространстве. Подобно тому, как он исследовал бушующие энергетические волны эфира, Эсуин отпустил свое варп-зрение в бессознательное, свободное плавание, проверяя, не притянет ли его какое-то конкретное место. Пустота окружающего космоса нервировала новатора, усиливая подспудный страх, который не покидал Ригантиса с того момента, как челнок, выпущенный из трюма рожденного клинком, разместился в паре тысяч километров от позиции, занимаемой ими сейчас. Затем фрегат продолжил патрулирование по маршруту, установленному Дорном за предыдущие 20 дней. Кто-нибудь назвал бы такие меры признаком паранойи, излишне тщательным вниманием к каждому аспекту операции. Но примарх ничего не оставлял на волю случая и не желал упущений. Если незримые выискивали перемены в поведении имперцев, пока флот переходил на более уязвимые позиции, ничто не привлекло бы их внимание к маленькому транспортнику Эсуина. И если не случится ничего примечательного, через 3 дня рожденный клинком, описав полный круг, заберет навигатора и библиария на борт. Новатор Зума почувствовал, как что-то коснулось его варп-зрения. Нечто вроде вибраций, словно он, как паук, раскинул сеть, и нечто попало на одну из ее нитей. Вот дерьмо. Думаю, примарх был прав. Ригантис сместил фокус восприятия. Образно выражаясь, прищурил 3-й глаз, налево и немного ниже. Снова защекотало. Появился зуд, будто исходящий оттуда, куда он смотрел. «Я их чувствую, но ничего не вижу», — прохрипел Эсуин. Во рту у него пересохло от переработанного воздуха, дыхание перехватило из-за сильного волнения. «Помогите мне». Сзади над Ригантисом нависла громада терминаторского доспеха, окруженного ореолом статического электричества и озона. «Что вам нужно?» «Направление». Но это может нести опасность для нас обоих. Мне нужно, чтобы вы направляли мой 3-й глаз вашим варп-чутьем. Вероятно, мы будем искать все равно, что один всплеск в океане. Вы когда-нибудь погружались в разум навигатора, пока тот смотрел в варп? Торл несколько секунд молчал, скорее всего, оценивая возможные риски. Взгляд 3-го глаза навигатора несет безумие и смерть. Произойдет ли то же самое, если взирать через него? «За дело», — проворчал имперский кулак. Он взял новатора за плечо массивной рукой, гораздо бережнее, чем тот ожидал. Ригантис ощутил легкое, как перышко, прикосновение к краю своего рассудка. Стараясь игнорировать его, Эсуин разделял взором 3-го глаза слои реального пространства. В его разум неожиданно хлынули воспоминания о срезах мозга пленного врага. «Я вижу», – прошептал Торл. Его голос уже дрожал от напряжения. «Вижу твои мысли. У нас общий взор». Ригантиса потянуло посмотреть еще левее. Пару секунд он пытался побороть зов инстинкта, но тот стал более настойчивым, и навигатор подчинился почти несознательному стремлению. Пока Эсуин вел взглядом по звездам, он уловил проблеск чего-то ненормального, схожего с внезапным рывком на краю поля зрения. Все то же побуждение. Наверняка воздействие разума Торла направило его 3-й глаз вверх, затем вниз и направо. Так оператор Авгура пробует определить местоположение отклика. Каждый раз, когда Ригантис смещал варп-взор, ему казалось, что он заметил нечто в той точке, куда смотрел долю секунды назад. «Я чувствую их». Голос Торла звучал слабо, хотя библиарий стоял за спиной у навигатора. «Не их корабли, но их разумы. То есть отсутствие их рассудков, как холодную лужицу посреди пара». В поле зрения Суина рябили звезды. Сосредоточившись, он закрыл настоящие глаза и отрешился от всех чувств, за исключением того, в котором нуждался сейчас. Несколько секунд Ригантису казалось, будто он плывет в абсолютной пустоте, окруженной тишиной. Но вот он заметил ту самую рябь и всеми силами всмотрелся в ее центр, ее источник. Разноцветие, признак варпа. «Я чувствую это», — произнес Торл, и его радость потекла в мысли Суина, словно поток обратной связи. «Чувствую». Посторонняя эмоция вдохновила новатора, и миг спустя он тоже ощутил кое-что. Исполинский груз, оттягивающий полотно реальности, как вода на простыне, грозящий вырваться наружу. Корабли собирались у завесы иной реальности в пространстве за пределами осязаемого мира, между ним и эмпиреями. «Я до сих пор не вижу ни врат, ни устройства», — негромко произнес Эсуин. «Оно наверняка расположено внутри самого варп-пространства». «Ночной замок, Прайм», — говорит Либрариус Альфа. Торл включил вокс дальнего действия, что Ригантис понял только сейчас. Выход на связь выдаст их местоположение так же однозначно, как запуск ускорителей. «Обнаружено вражеское вторжение. Передаю координаты атаки». Пока сообщение кодировалось имперским шифром, а ком-станция между тем пищала и жужжала, та искорка энергии в сознании Суина вспыхнула ярче. Не грандиозно и ослепительно, как ложная звезда, указывающая на переход с варп-двигателем, а скорее как узкая полоска света, струящегося через приоткрытую дверь. Стандартным человеческим зрением Ригантис не замечал ничего, но перед его третьим оком проявился овальный портал, не менее 4 или даже 5 километров в поперечнике и 2 в высоту, видимый столь же отчетливо, как полная луна в безоблачную ночь. На фоне свечения возникли темные силуэты. Потом они исчезли, но их быстро сменили другие. 17, 18, 19. Торл вслух считал звездолеты незримых, пробивающиеся в бытие. Среди них попадались как небольшие скифы длиной в пару сотен метров, так и могучие линейные крейсеры с двойным корпусом. 41, 42. Сканер кишел сигналами, многие из которых направлялись в сторону их транспортника, не имеющего ни оружия, ни щитов. 61, 62, 63. Кровь примарха, это еще не все. Из расчета траектории следовало, что большинство вражеских кораблей пройдут по левому борту челнока на дистанции около 30 тысяч километров, держа курс к фаланге и флоту, связанному боем. Однако же, если примитивное устройство слежения не ошибалось, 2 звездолета, оба размером с легкий крейсер, забирали шире, словно хранение при конвое. Их маршрут пролегал менее чем в 100 километров от навигатора и библиария. По пустотным меркам, они все равно, что пролетят вплотную с транспортником. Итого 84. Выпустив плечо новатора, Торл отступил на шаг. «Выруби связь!» — рявкнул Ригантис, сообразив, что станция до сих пор работает. «Будем надеяться, что наше сообщение затерялось в фоновых помехах. Если нас обнаружат, мы не сможем ни дать отпор, ни удрать от них». Торл отключил приемник и передатчик, снова превратив транспорт в инертный кусок металла и пластека. «Челнок меньше 20 метров в длину. Сканеры незримых могут вообще не засечь его». На это и надеялся Эсуин, пока легкие крейсеры неприятеля продвигались вперед. Они пройдут параллельно маленькому судну, а у кораблей незримых, как правило, большая часть основного вооружения размещалась на носу. Однако такие пушки предназначались для поражения гораздо более крупных целей, чем транспортник. Их второстепенные орудия вполне могли разнести челнок на куски одним попаданием. Но что за командир уделит внимание такой мелочи, когда в системе разворачивается генеральное сражение? «Мы просто камушек, который вообще не стоит вашего времени», — пробормотал Ригантис, вцепившись обеими руками в край панели управления. «Маленький кусочек астероида. Он никому не мешает. Пожалуйста, летите дальше». Эсуин услышал очередной смешок Торла, но не разделил веселье легионера. Ближайший корабль незримых теперь казался падающей звездой, бликом, что скользил по правой стороне стеклянного купола. Глаза Ригантиса метались между этим отблеском и показаниями устройства слежения. Крошечный машинный разум, контролирующий базовый набор датчиков, буквально не мог обнаружить ни применяемые к нему противоавгурные меры, ни наведение оружия любого типа. Учитывая любовь незримых к лазерным средствам поражения, вполне вероятно, что навигатор и библиарий умрут еще до того, как их мозг воспримет дульную вспышку. Голубоватая искра переместилась влево, уменьшаясь по мере удаления. Ригантис по-прежнему наблюдал, ожидая, что на устройстве слежения появится крошечный сигнал летящего к ним ударного судна, запущенного в сторону от главного наступления. Прибор ничего не показывал. Ничего не было видно и через обзорную капсулу. «Они ушли», — сказал Торл. «Не заметили нас». Новатор задержал дыхание еще на пару секунд, после чего медленно выдохнул, поджав губы. «И что теперь?» «Рожденный клинком должен вернуться за нами. При условии, что он уцелеет в битве». «При условии, что кто-то вообще уцелеет в битве. Дорн обязательно пришлет кого-нибудь». Эсуин немного поразмыслил над этим. Системы брони Торла автономно очищали воздух, поэтому он наверняка переживет навигатора, если они оба окажутся в затруднительном положении. «Думаю, если запустить двигатель, на нашу сигнатуру сейчас никто не обратит внимания», — предположил Ригантис. «Мы должны находиться там, куда нас отправил Примарх. Если мы переместимся, никто не узнает, где нас искать». «Если понадобится, мы заявим о себе». Ригантис коснулся пульта управления, и пятно света от панели упало на его руку, когда новатор указал за купол на точку прыжка незримых. Торл уже разорвал пси-связь и больше не делил с ним третье око. «Там нечто вроде синяка на теле реальности. Врата не закрылись. Или, возможно, ключ не повернули в замке. Выбирай любую аналогию, какая больше нравится». Наклонившись в тесный пилотский купол, Библиарий посмотрел в нужное место. «Могут прийти и другие корабли», — заметил он. «Не знаю. Возможно». Ригантис подумал о флоте, о масштабном сражении, которое в ближайшие часы унесет тысячи жизней. Они с Торлом сейчас находились на борту беспомощного, но и самого безопасного космолета в системе. Навигатора неотвязно преследовали мысли о том, что такое положение дел нужно сохранить. Но он отбрасывал их, зная, что истинная защищенность, победа и огромный успех для его дома придут только после того, как незримых уничтожат или приведут к согласию. Развернувшись к громадному воину в броне, Эсуин протянул одну руку к пульту управления двигателем. «Посмотрим поближе». Если бы Гидарес не знал истинной обстановки, ему могло бы показаться, что Дорн намеренно вывел свою армаду на невыгодные позиции. Второй флот незримых, тот самый, о котором предупредили новатор и старший библиарий, приближался на высокой скорости. Двигаясь таким курсом, неприятель войдет в соприкосновение с имперцами практически напротив того участка, куда враг ударил в начале битвы. Это выглядело как классический охват клещами. Вот только первая группировка незримых стала выходить из боя раньше, чем второй флот подошел на дистанцию ведения огня. Противник не собирался атаковать 7-й легион и его союзников с двух сторон, а планировал нечто иное. Тем не менее, Дорн приказал 3-й имперских кораблей покинуть строй и преследовать отступающих незримых, тех, что напали первыми, чтобы у неприятеля оставался прямой путь к фаланге, если он пожелает нанести удар. Командир Хускарлов ничего не говорил, но пристально взирал на экраны в стратегиуме. Он переводил взгляд с одной гололит-проекции на другую. С детальных отображений неумолимой погони и подхода атакующих сил на подробную схему, где показывалось общее положение флотов. В сети связи то и дело звучали сообщения от нескольких командиров эскадр и капитальных кораблей, которые запрашивали разрешение идти на перехват недавно прибывших незримых. Гидарес посмотрел на Рогала Дорна, ожидая его ответа. «Новых приказов не будет», — спокойно сказал примарх, изучая инфопланшет у себя в руке. Уже не меньше 5 минут прошло с тех пор, как он последний раз взглянул на главный стратегический дисплей. Иногда Дорн двигал пальцем по экрану инфопланшета, и зеленое сияние, подсвечивающее лицо Рогала снизу, кратко мерцало. Наиболее серьезную угрозу незримые представляли при первом заходе для обстрела, когда их орудия, сосредоточенные на носу кораблей, имели преимущество в дальнобойности над бортовыми и кормовыми батареями большинства имперских звездолетов. Такие атакующие маневры удавалось сорвать, запуская торпеды и штурмовые катера, однако после многих месяцев войны такие ресурсы почти закончились. Как только корабли экспедиционного флота приближались для ответного огня, незримые стремились оторваться и выйти на новый заход. Так повторялось снова и снова, и армада Дорна постепенно ослабевала. «Мой господин, торпедные аппараты с 5 по 9 заряжены и готовы к стрельбе», доложил Гидарес своему примарху, хотя не сомневался, что Дорн уже услышал данное уведомление. «Наведение орудий Нова для рассеивающей бомбардировки рассчитано». «Не стрелять, Гидарес, еще рано». Генный отец имперских кулаков по-прежнему не поднимал взгляд. Командир Хускарлов понимал, что его примарху известна текущая обстановка. Он улавливал изменения в позе примарха, малозаметную мимику Дорна. Рогал держался безмятежно, но отнюдь не расслаблялся. Впрочем, он все же казался слишком спокойным. Гидарес помнил, как безупречно сработали планы примарха, когда они находились на борту Веритас Инсигни. Но чутье легионера вопило об опасности, не позволяя себя игнорировать. «Владыка Дорн, враг выйдет на дистанцию атаки через 3 минуты». Гидарес заставлял себя говорить ровным голосом. Пробовал наполниться таким же самообладанием, какое излучал его повелитель. «Наши флотилии поддержки не успеют завершить маневр и вмешаться, если вы не отдадите приказ прямо сейчас». Еще раз покосившись на дисплее, Хускарл увидел, что силы имперского флота отчетливо разделились на 3 части, и лишь горстка небольших эскортов могла отреагировать на угрозу со стороны незримых. «Я собираюсь отозвать 2-ю боевую линию, господин», — объявил Гидарес, приняв решение. Оторвавшись от инфопланшета, Дорн обратил взор на воина, и тот застыл, будто придавленный гравитонным лучом. «Отставить! Всем кораблям выполнять полученные приказы». «Господин, фаланга – могучий звездолет, но риск чрезмерно велик. Я знаю, что у вас есть план, владыка Дорн. Но какого бы успеха вы ни ожидали, тот не оправдывает угрозы нашему командному штабу и лично вам». «А кто ты такой, чтобы делать подобные заявления?» Слова Дорна прозвучали резко, хотя сам примарх не выглядел рассерженным. «Ваш Хускарл, господин. Мой долг – защищать вас». «Хочешь, чтобы я освободил тебя от этой обязанности?» Вопрос до того ошеломил Гидареса, что воин умолк на несколько секунд. Прежде чем легионер снова обрел дар речи, Рогал продолжил. Заговорил он одновременно с тем, как модули систем слежения в главном стратегиуме завыли, предупреждая о наведении орудий противника. Похоже, Дорна это не заинтересовало. «Ты поклялся следовать приказам. Если бы я приказал тебе не защищать меня, как бы ты поступил?» «Так, как счел бы верным в тот момент». Дорн выпрямился, нахмурил брови и сжал челюсти. «Верным? Что ты подразумеваешь, правильно или праведно? Например, ты будешь чувствовать себя праведным, оберегая мою жизнь. Но это, возможно, окажется неправильным поступком. Считаешь, будто моя жизнь важнее воли Императора?» Гидарес колебался, не желая вступать в дискуссию со своим повелителем. Он знал, что каждый человек, любой слуга Императора, обязан положить жизнь на то, чтобы приблизить воплощение его плана. Но от самой мысли о гибели примарха, воин как никогда близко подошел к тому, чтобы ощутить страх. «У нас тут немысленный эксперимент, мой господин. Угроза реальна. Здесь командую я, мой Хускарл». Гидареусу хотелось повернуться и отдать задуманный приказ, но взор владыки удерживал его на месте, надежнее стазис гранаты. Секундой позже завизжали сирены, и ком-сервиторы выкрикнули предупреждение об атаке. На дальность поражения уже вышли более 2,5 десятков кораблей незримых, и их лазерные пушки выбрасывали лучи разрушительного света, мерцающие в космическом вакууме. Пустотные щиты засверкали, однако по всему стратегиуму были опущены взрывозащитные жалюзи, и Гидарес наблюдал за боем только через визуальное отображение в тактических вид-потоках. Красные вспышки, фиолетовые и синие облака. Еще несколько вражеских звездолетов отвернули, чтобы атаковать горстку ближайших эскортных кораблей. но с эсминцами и фрегатами незримые довольствовались перестрелкой на большом расстоянии. Орудия «Нова», установленные на турелях фаланги, открыли огонь, разогнав массивные снаряды почти до скорости света. Миллисекунды спустя среди атакующих незримых взорвались миниатюрные солнца. Снова затараторил Вокс. Теперь о приближении неприятеля докладывали эскадры, отправленные в погоню. Мельком взглянув на главную проекцию, Гидареас уяснил обстановку. Космолеты противника из первой волны развернулись и возвращались, рискуя попасть под обстрел своих преследователей ради того, чтобы пробиться к фаланге. Не пройдет и 20 минут, как флагман будет окружен более чем 50 вражескими кораблями, тоннажем от легкого крейсера и выше. А имперский флот никак не сможет вмешаться. При этом незримые будут держаться на расстоянии. Они отказались от любых попыток абордажа после своих начальных операций по сбору данных и телепортационной атаки примарха. «Мой господин!» Гидарес не нашел иных слов, чтобы выразить суть яростных призывов своего воинского чутья. Почему его примарх так одержим идеей использовать фалангу в качестве приманки? Чего он надеется достичь? Дорн прошелся по командной палубе, касаясь пальцами инфопланшета. «Связисты, новые приказы флоту». Рогал нажал руну передачи, и на главном дисплее появились изображения предварительно загруженных траекторий, причем некоторые из них пересекались так замысловато, что Гидарес даже не различал их на расстоянии. Они казались запутанным клубком перекрывающихся синих линий. «Передать стратегический пакет Прим-1. Исполнять немедленно». На табло состояния пустотных щитов начали загораться тревожные красные люмины, и Гидарес, задействовав панель управления вторичным дисплеем, вызвал проекцию фаланги с данными от систем контроля повреждений. Теперь повсюду зазвучали голоса. Офицеры обращались к своим подразделениям и передавали информацию из одной части корабля в другую, а бригады техножрецов общались на двоичном языке, обмениваясь быстрыми трескучими фразами. Пока что перегрузки подверглись 5 генераторов пустотного щита, а реакторы подбирались к 100% мощности, пока запускались некоторые дополнительные системы вооружения фаланги. Десятки поворотных установок захватили цель и открыли огонь. Навстречу приближающимся кораблям незримых ринулся шквал лазерных лучей, сгустков плазмы и высокоскоростных снарядов. Корпус фаланги тоже получил повреждения, но обошлось без серьезных пробоин. Двери уже запечатали, а пожарные команды не давали пламени распространиться. Сообщалось о десятках жертв, и апотекарии уже регистрировали новых погибших. Ради чего все это? Гидареас еще раз изучил основную схему. Эскадрам преследования приказали не разворачиваться за первым флотом незримых, а по дуге зайти в тыл второй атакующей группе, чтобы отрезать корабли врага от точки, через которую те вошли в систему. Предполагаемое место выхода из варпа первых неприятельских звездолетов теперь также охранялось значительными имперскими силами. А еще десятки союзных кораблей направлялись к фаланге в кольцеобразном строю, чтобы отрезать противника на более близком расстоянии. «Теперь нам откроется истина, а вместе с ней то, правильно ли мои суждения», — мягко сказал Дорн, подходя к Гидаресу, который продолжал анализировать маневры флота. «Если предсказатели незримых не сочтут, что их позиции и точки варп-переноса находятся под неустранимой угрозой, или же решат, что стоит потерять большое количество кораблей ради того, чтобы вывести из строя фалангу, значит, я совершил ошибку». Примарх весьма преуменьшал серьезность ситуации. Если незримые продолжат атаку, фаланга в лучшем случае получит тяжелейшие повреждения. Вполне вероятно, она будет уничтожена. «Вы заманили врага, но теперь грозите ему захлопнуть капкан, чтобы спасти наживку». Гидарес посмотрел в бесстрастное лицо своего примарха. «С какой целью, господин? Что оправдывает для нас такой огромный риск? Даже обороняясь, мы должны претворить в жизнь собственный план и помешать врагу. Мало просто знать, что они вошли через предсказанную точку, мой Хускарл. Теперь посмотрим, уйдут ли они в том же самом месте». А если нет, господин? Тогда я столкнусь с загадкой. Если бы они могли атаковать и уходить почти как пожелают, почему тогда они собрали здесь все свои корабли? Ведь мы наблюдали сотни их звездолетов и не истребили нас. Что мешает им нанести такой смертельный удар? Думаю, их врата стационарны, и в ближайшие минуты это подтвердится. Кстати, у их проходов для прыжков есть еще одно слабое место. «Вместимость», — подхватил Гидорес. «Это их крупнейшая атака, но прибывшие корабли составляют сравнительно малую часть от общей силы их флота». «Именно, мой Хускарл. Имперские корабли в перелетах подчиняются прихотям варпа. Но если поддерживать сплоченность флота, вполне возможно за считанные часы собрать армаду, подобную той, что мы имеем здесь, в ночном замке. Почему незримые не способны сделать то же самое? Их варп-врата или любое иное средство для путешествий в Эматериуме наверняка имеют гораздо более скромную пропускную способность. Более того, я убежден, вскоре мы обнаружим, что незримые еще и ограничены в количестве точек входа и выхода. Если так, мы сумеем найти их врата и взять их под контроль. Ход войны изменится в нашу пользу. «Если нас не уничтожат», — добавил Гидорес. Однако он уже не тревожился по-настоящему, успокоенный уверенностью своего господина. Примарх не доверялся слепой удаче, и тем более не стал бы неоправданно рисковать таким могущественным средством, как фаланга. Магистр Хускарлов ощутил прилив стыда за свое прежнее беспокойство. «Владыка Дорн, прошу извинить за недостойное поведение. Вы всегда мыслите на недоступном мне уровне, и из-за того, что моя способность к пониманию не беспредельна, у меня возникают неодолимые сомнения. Признаюсь, я все еще недоумеваю. Почему бы не заблокировать вражеские пути отхода более тщательно? Если бы вы переместили наши корабли раньше, у нас появилось бы больше возможностей перехватить неприятеля, когда он попытается отступить. Самые полезные разведданные становятся гораздо менее ценными, если противник полагает, что тебе удалось завладеть ими. Он меняет свои планы. Поэтому мы должны создать угрозу для их путей к отступлению, но так, чтобы это не выглядело намеренным маневром. Хотя я полностью доверяю моим прямым подчиненным. Я не имел права рисковать, раскрывая им свои намерения, так как они могли бы предпринять упреждающие действия. Мне требуется, чтобы незримые видели именно то, что я желаю им показать. Иначе ничего не выйдет. Гидорес смотрел, как переплетаются линии продвижения и предполагаемые маршруты имперских кораблей, пока незримые в ответ меняют курс и перестраиваются. Если бы враги подозревали, что попадут в ловушку, они бы не клюнули на наживку. Если бы роль приманки играла нечто более скромное, чем сама фаланга, они, возможно, не ввели бы в бой столько сил. Если бы у незримых появилось хоть малейшее подозрение, что их варп-врата уже обнаружены командами из навигаторов и библиариев, рассредоточенными по всей системе, они вышли бы из боя. И, что важнее всего, если незримые поймут весь размах уловки, то пойдут в атаку до конца. Если уж их преимущество рассыпалось прахом, то можно хотя бы отплатить за это уничтожением фаланги. Права на ошибку здесь почти нет. Судя по словам Дорна, даже если бы один корабль слишком близко подошел к варп-вратам или отступил раньше времени, незримые могли бы принять какое-либо решение еще до того, как на них расставили западню. Однако же Гидорес осознал, что невзирая на все подобные соображения и колоссальные ставки, Рогал Дорн не считал ни один из элементов своего плана авантюрным. «У меня родилась идея, а не план», — рявкнул Ригантис, запуская тормозные двигатели. Эсуин собирался остановить челнок примерно в 12 тысячах километров от еле ощутимого псионического пятна, который он считал варп-вратами незримых. В навигатора снова влилась сила Торла, и он видел, как бурлит нечто за пространством портала. Растущий потенциал, что-то схожее с родовыми схватками, некая пси-масса готовилась воплотиться в реальность. Новые корабли незримых подходили к вратам. «Мы должны предупредить флот», — сказал Хуртен, протягивая свободную руку к передатчику. «В текущем расположении им не отреагировать на атаку второй армады с этого вектора». «Нет». Ригантис безотчетно провел рукой по панели управления комстанцией и заблокировал ее за секунду до того, как Торл коснулся бы цифровой клавиатуры пальцем латной перчатки, чтобы ввести нужный канал. «Со стороны битвы по направлению к нам движется с десяток кораблей незримых, и они отследят передачу за какие-то мгновения. А если хотя бы один звездолет за вратами выйдет наружу, мы погибнем через пару секунд». «Последствия приемлемые», — заявил имперский кулак, после чего осторожно, но решительно отвел руку Эсуина в сторону и снова включил передатчик. «Не для меня», — процедил Ригантис. Просунув пальцы под латную перчатку своего спутника, он опять вырубил экран станции. «Я мог бы с легкостью раздробить каждую кость в твоей кисти», — пророкотал громадный воин. Глаза Хуртена блеснули золотом. Лицо и голова покрылись паутиной изморози. «Или отломить тебе руку в локте. Или целиком выдернуть ее из плеча. Или закрыть врата?» — выдохнул навигатор. Ригантис боролся с желанием развернуться и сосредоточить на легионере взор третьего глаза. Новатор не вполне представлял, что произойдет, если он заглянет в раскрывающийся разум библиария. Но почти не сомневался, что ни один из них, даже если выживет, не сохранит рассудок после такой стычки. Пси-активность Торла ослабла. Однако тусклые отблески его мощи по-прежнему окружали Ригантиса, словно дымка. Варп-врата — не какой-то физический объект в нашей вселенной или в Эматериуме. Они состоят из варпа. Посмотри. Сфокусировав третий глаз на пятне, Ригантис мысленно отобразил его в виде полудюжины концентрических колец, которые медленно вращались в разных направлениях, как вокруг своих центров, так и на оси глубины. «Это замок», — произнес Торл. Эсуин понял, о чем говорит его товарищ. Похоже, кольца поворачивались и смещались так, чтобы сложиться в некую конфигурацию. По их краям на некоторых участках вспыхнули неузнаваемые символы, похожие на координаты или подтверждение захвата цели. «Это объясняет, почему мы ничего не обнаруживали после отбытия незримых. Портал преобразует энергию самого варпа», — продолжил библиарий. «Весь вопрос в том, можно ли преобразовать ее обратно. Сумеешь ли ты направить туда свою силу, пока мы соединены?» «Пожалуй, будет больно». «О чем?» — в рассудок новатора словно бы вонзилось копье. Торл втолкнул свое сознание в разум Ригантиса и направил пси-энергию через его третий глаз. Навигатору почудилось, что у него загорелся лоб. Нет, вся голова, и пламя распространилось по нервной системе, сердце забилось стройными толчками, кровь заструилась быстрее, руки и ноги закололо. Объединенные сущности Хуртена и Суина выплыли в разлом, соединенные с их бренными телами лишь тонким отростком разума Торла. Они не находились в варпе, а сообщались с ним, пребывая в пограничном состоянии, как сами врата. Ригантису показалось, что сразу за гранью портала мелькнул усеянный орудиями нос корабля. «Они проходят», — так подумала Суин, но все же мысль принадлежала как ему, так и имперскому кулаку, ибо возникла сразу же, как только Хуртен воспринял то же, что и новатор. Разум Торла проявился в виде золотого мерцания, которая охватила одно из вращающихся колес с символами. Посыпались искры, нематериальные, но яркие, словно металл приложили к точильному камню. И по рассудку Ригантиса полоснул ментальный образ, аналогичный визгу при таком соприкосновении. Колесо замедлилось, потом вновь ускорилось, вырываясь из психической хватки обоих имперцев. Все круги, кроме двух, уже заняли нужные позиции, хотя их пылающее сплетение так слепило взор, что Ригантис различал далеко не все. Торл попробовал еще раз, но колесо вертелось и наклонялось так быстро, что вцепиться в него не удалось. Образовав золотое кольцо на фоне звезд, варп-врата отворились. Почти мгновенно из них выступил узкий нос ведущего корабля незримых, ощетинившегося стволами орудий среди изгибов бронепластин. Рассудок Эсуина оттянулся в тело, и он вздрогнул от всплеска вернувшихся ощущений. «Надо предупредить флот», – сдавленно крикнул новатор Зума. «Лучше остановить врага самим», – ответил Торл, снова направляя их пси-объединение вперед. Он еще раз попытался воздействовать на варп-врата, теперь пробуя разделить два из материальных кругов, сливавшихся в золотые сферы. «Старайся лучше». Ригантис не совсем понял, кому принадлежит эта мысль, ему самому или Торлу, но постарался помочь соратнику, представив, что сумеет повлиять на вертящиеся колеса. Навигатор знал, что ему придет конец, если кораблю удастся преодолеть врата. Челнок, находящийся так близко к порталу, обнаружат наверняка. Вместе с Асуином умрет будущее его дома, его наследие для грядущих поколений Зума. Такие соображения отлично мотивировали. Отчаявшись и сожалея, что он не владеет собственной пси-мощью, а только направляет Торла, новатор ослабил контроль над взором третьего глаза. Он не пошевелил ни единым мускулом, но рефлекторно обратил фокус восприятия в обратную сторону, словно бы заглянул внутрь своей головы. Там Ригантис увидел ментальный образ Библиария и самого себя в его мыслях. Их захлестнул поток обратной связи. С губ Асуина слетел вопль, из глотки Торла вырвался рев, и связь между ними едва не распалась. Резкий выброс варп-энергии, ринувшись из транспортника, пронзил как реальное, так и материальное пространство. Расширяющаяся сфера пси-диссонанса одновременно поразила варповый замок и корабль незримых. Звездолет, чья крыловидная дорсальная надстройка выходила из портала, резко качнула в бок. А сами врата выбросили фонтаны черных и золотых искр с грохотом, способным расколоть миры. Замковые кольца изогнулись под напором своего же тягового усилия, а затем оторвались друг от друга и, крутясь, разлетелись по сторонам, мгновенно набрав невероятную скорость. Врата закрылись. При распаде управляемого разлома корабль незримых разрезала напополам. Энергия детонации его реактора помчалась вовне, на долю секунды отставая от фронта варп-резонанса искореженных врат. Невещественный удар врезался в объединенный разум Ригантиса Торла, словно стена пламени, ослепляя и искореняя. Их обоих швырнуло в бешеный вихрь невидимых, но мучительно болезненных сил. В реальном пространстве взрывная волна обрушилась на челнок посреди бушующих молний и отшвырнула маленькое судно прочь от разваливающихся врат. Последние обрывки ощущений Ригантиса сложились в картину того, что его бросает на купол из бронестекла, и миг спустя тот раскалывается вокруг него. Если поначалу Гидорес предполагал, что после обнаружения варп-врат в ночном замке война быстро завершится, продолжающиеся атаки незримых вынудили его отбросить такие мысли. Как и прежде, имперская экспедиция делилась на несколько крупных боевых флотов, каждый из которых вполне мог оккупировать или опустошить любую планету Капыкулу, если бы обнаружил оную. Рогалдорн верно предположил, что неприятель имел сложности с переброской большого количества звездолетов и войск через систему врат, что мешало ему реагировать на внезапные действия эскадр значительных размеров. С другой стороны, кампания продвигалась столь же медленно, как и в любой момент до перехода к стратегии с ночным замком. Легион поочередно исследовал одну систему за другой, совершая варп-прыжки не далее, чем на пару световых лет, чтобы удержать корабли вместе. Незримые уже показали, что готовы при случайной встрече нападать на авангардные флотилии, патрули и заблудившиеся космолеты. Данные с приборов слежения фаланги, а также доклады с кораблей сопровождения, отправленных за пределы звездной системы, рисовали постоянно расширяющуюся карту территории континуума. Астрономические наблюдения в совокупности с варп-прозреваниями Библиариума позволили выявить, какие из трех сотен идентифицированных систем с потенциально обитаемыми мирами в наибольшей степени подходят для обитания разумных существ. Учитывая широкое распространение незримых и отсутствие свидетельств того, что в континуум Капыкулу входит больше одной расы, представлялось весьма вероятным, что любое развитое общество будет относиться к цивилизации противника. Обследуя четыре предыдущих системы, имперцы усовершенствовали свою методику и разбили ее на несколько этапов. Поскольку наиболее уязвимыми оказывались корабли, первыми вышедшие из варпа, они при необходимости либо держались возле точек Мандевиля, либо собирались вместе, как только возникала такая возможность. Только когда в систему переносилось не меньше трех капитальных кораблей, разведывательные эскадры выдвигались вперед, чтобы расширить зону действия сети слежения. В такие напряжения